могут быть иного мнения на этот счет, но это не имеет никакого значения, ибо их мнение никогда не станет общественным мнением. Для демократии они совершенно безопасны. Сигнальная табличка на стене загорелась красным светом, оповещая о начале записи. Мистер Эткисон включил динамик и весь обратился вслух. Напеватель боевиков исполнил первым номером финскую народную песню «Горюю с самого рождения». А затем в сопровождении фортепиано «Там за лесом». Мистер Эткисон был охвачен дрожью. Его сердце стучало, как машина, печатающая денежные знаки. Он порывисто схватил телефонную трубку и позвонил в студию. «Превосходно! Только перемените ритм! Вы пели, как медленный вальс, а нам теперь нужны фокстрот и румба». Он положил трубку и снова принял позу покоя. Исполнитель на гребешке продолжал творить свое будущее. На этот раз он исполнил под аккомпанемент фортепиано финские народные мелодии «Беги, мой олень, кто же мне истопит баньку?». Мистер Эткисон вскочил и стал потирать пухлые руки. Он думал вслух. Кто бы мог предвидеть, что в клочке туалетной бумаги и гребешке таятся миллионы? Джерри, который в сопровождении техника вошел в кабинет, выглядел так, точно принял глистогонное. Мистер Эткисон знал по собственному опыту, что исполнителей боевиков не следует особенно хвалить, пока не подписан договор. Поэтому он поздравил свою новую находку очень сдержанно. «Из вас может что-нибудь получиться, мистер Финн». Техник, звукооператор, стоял у двери, ожидая распоряжений и указаний. Он подал мистеру Эткисону ярлык, в который надо было внести необходимые данные. Пробежав его, мистер Эткисон спросил у Джерри название песен и имена авторов. Услыхав, что мелодии представляют собой общее достояние финского народа, он довольно усмехнулся. «Великолепно! Мы несколько изменим их темп, и пусть автором будет популярный Боб Пеглер. Или у вас имеются какие-нибудь возражения, мистер Финн?» Джерри глупо замотал головой, потому что думал о своем будущем. Теперь мистер Эткисон обратился к технику. «Позвоните Бобу Пеглеру, чтобы он немедленно ознакомился с этими мелодиями и зарегистрировал на них авторское право. Да, и потом название мелодии. Горюю с самого рождения — совершенно невозможное название. Если бы это была азиатская мелодия, то еще куда ни шло. Но в Америке каждый человек радуется с самого рождения. Я предлагаю назвать «Вечная тоска любви». Музыка Боба Пеглера исполняет Джерри Финн». Мистер Эткисон ожидал мнения Джерри, но наш герой все еще думал о своем будущем и только утвердительно кивал головой. «Там за лесом назвали «Я жду тебя, любимый мой, в прерии ночной». Песня «Беги, мой олень» пошла в большой мир под именем «Страстная любовь». А старинная народная мелодия «Кто же мне истопит баньку» превратилась в современный экосес Боба Пеглера «Беспечная любовь ковбоя». Джерри почувствовал острую боль в сердце, но затем вспомнил, что Боб Пеглер делал из музыки Брамса и Бетховена